Вернемся к началу лечения. Иногда встречаются пациенты, которые начинают лечение с отрицательного уверения, что им ничего не приходит в голову, что можно было бы рассказать, хотя они совершенно не коснулись всей области истории их жизни и болезни. На просьбу указать им, о чем они должны говорить, не следует соглашаться в этот первый раз, как и в следующий. Нужно понять, с чем имеешь дело в таких случаях. Тут фронт занят сильным сопротивлением, готовым защищать невроз. Необходимо сейчас же принять вызов и вступить в бой. Энергично повторенное уверение с самого начала, что такого отсутствия мысли не бывает, и что дело в сопротивлении анализу, вынуждает больного сделать предполагаемое признание или вскрывает часть его комплексов. Плохо, если он вынужден сознаться, что в то время, как слушал основное правило, он оставил за собой право все же скрыть то или другое. Несколько лучше, если он должен рассказать только о недоверии, с которым приступает к психоанализу, или о тех запугивающих вещах, которые он о нем слышал. Если он отрицает эти и подобные возможности, на которые ему указывается, то настойчивостью можно вынудить у него признание, что он все же пренебрег некоторыми занимавшими его мыслями. Его занимали мысли о самом лечении, хотя ничего определенного о нем не думал, его занимал вид комнаты, в которой он находится, или он думал о предметах в кабинете, и что он здесь лежит на диване, и все это он заменил указанием «ничего». Эти намеки вполне понятны. Все, что относится к положению в настоящую минуту, соответствует перенесению на врача, оказавшемуся пригодным для сопротивления. Приходится поэтому начать с открытия этого перенесения. От него быстро открывается путь к патогенному материалу больного. Женщины, готовые по содержанию истории своей жизни ожидать сексуальную агрессивность, мужчины с очень сильно вытесненной гомосексуальностью, скорее всего, начнут анализ с подобного отказа в приходящих в голову мыслях. Подобно первому сопротивлению, первые симптомы или случайные действия пациента также могут привлечь исключительный интерес и выдать преобладающий в их неврозе симптом. Остроумный молодой философ с исключительной эстетической направленностью спешит поправить складку своих брюк, прежде чем улечься для первого сеанса. Он оказывается бывшим копрофилом чрезвычайной рафинированности, как того и следует ожидать от такого эстета. Молодая девушка, оказавшись в подобном положении, спешит прикрыть краем своей юбки выглядывающую лодыжку. Этим она выдала самое лучшее из того, что откроет будущий анализ. Свою нарциссическую гордость, своей физической красотой и свою наклонность к эксгибиционизму. Особенно часто встречаются пациенты, отказывающиеся занять положение, которое им предлагается, в то время как врач сидит позади них, невидимый, и просят разрешения проделать лечение в другом положении, по большей части потому, что хотят видеть врача. Они постоянно получают в этом отказ. Но им нельзя отказать, чтобы до начала сеанса сказать несколько слов или сделать это, вставши с своего места после того, как им объявлено об окончании сеанса. Они разделяют таким образом лечение на официальную часть, во время которой они держат себя очень связанно, и на уютную, во время которой они действительно свободно говорят и рассказывают различные вещи, считая это не относящимся к лечению. Врач недолго соглашается на такое подразделение, запоминает сказанное до или после сеанса и, пользуясь им при ближайшем удобном случае, разрушает стену, которую хотел воздвигнуть пациент. Эта стена опять-таки строилась на материале, взятом из сопротивления перенесению.